те времена, как у всех на глазах безобразно влачилась жизнь людей на земле под религией тягостным гнетом. С области неба главу являвший, взирая оттуда ликом ужасным своим на смертных, поверженных долу, Эллин впервые один осмелился смертные взоры против нее обратить и отважился выступить против. И ни молва о богах, ни молнии, ни рокотом грозным неба его запугать не могли, но, напротив, сильнее дух и решимость его побуждали к тому, чтобы крепкий врат природы затвор он первый сломить устремился. Силою духа живой одержал он победу, и вышел он далеко за предел ограды огненной мира. По безграничным пройдя своей мыслью и духом пространством, как победитель он нам сообщает оттуда, что может происходить, что не может, какая конечная сила каждой вещи дана и какой ей предел установлен. Так, в свою очередь, днесь религия нашей пятою попрана, нас же самих победа возносит до неба. Ненависть к религии, выражаемую Эпикуром и Лукрецием, не совсем легко понять, если принимаешь обычное объяснение жизнерадостности греческой религии и ритуала. Ода на греческую урну Китса, к примеру, воспевает религиозную церемонию, но не такую, какая могла бы наполнять умы людей черным и мрачным ужасом. Я думаю, что общепринятые верования были далеко не всегда столь жизнерадостными. Почитание олимпийцев отличалось меньше суеверной жестокостью, чем другие формы греческой религии. Но даже олимпийские боги время от времени требовали человеческих жертв до 7 или 6 века до нашей эры, и этот факт отражен в мифах и драме. Лукреций приводит жертвоприношение Ифигении как пример зла, причиняемого религией. В варварских странах человеческие жертвы были еще известны во времена Эпикура. До римского завоевания эти жертвы приносились в моменты кризиса, как, например, во время пунических войн, даже наиболее цивилизованной частью варварского населения.